К вечеру шестого дня Кристофер увидел, что они приближаются к широкому проходу. Воздух был разреженным до предела, и он с трудом дышал. Как он заметил, нелегко приходилось даже монахам. Они остановились на отдых, совсем немного не дойдя до прохода. «Наше путешествие скоро закончится», — прошептал лама Кристоферу. «Вот наш пункт назначения». Он показал вверх, в направлении прохода. Меркнущий солнечный свет золотил края изогнутого горного хребта. Сверху сквозь проход легко спланировала птица, бородач-ягнятник, а затем снова взмыла вверх, и крылья ее на какое-то мгновение сверкнули, поймав солнечный луч. Вдали, на вершине перевала, куда не проникало солнце, лениво двигалась пелена тумана. «Я ничего не вижу», — заметил Кристофер. «Посмотрите пристальнее», — посоветовал лама. «Наверху, слева от того места, где начинается туман». И он снова показал, в каком направлении нужно смотреть. Кристофер увидел, как что-то развивается на ветру. Через несколько мгновений он понял, что это тарчо, традиционный шест, к которому по всей длине крепится хлопковое полотнище со словами молитв и изображением крылатого коня. Шест означал, что где-то поблизости есть люди, маленькая деревушка или жилище отшельника. Внезапно, словно обнаружение Кристофером флага послужило сигналом, вся долина завибрировала от громкого звука. Откуда-то сверху донеслись глубокие звуки хромового молитвенного рога. Это не был обычный рог. Это был гигантский дангчен. Низкий и глубокий голос огромного рога проник в каждый уголок прохода и расположенный ниже долины. Его рев, раздавшийся посреди гробовой тишины и полного одиночества, наполнил Кристофера чувством, похожим на страх. Повсюду загремело эхо, и Кристофер почувствовал, как бегут мурашки по его коже. И вдруг так же внезапно звук прекратился. Эхо умерло, и все затопило нахлынувшая тишина. Они начали карабкаться к проходу. Подъем был крутым и коварным. Широкие участки льда вынудили их преодолеть часть пути ползком. Снизу казалось, что до перевала рукой подать. Но сейчас он словно дразнил их, удаляясь все дальше по мере того, как они приближались к нему. Это была оптическая иллюзия, вызванная причудливой игрой теней и лучей заходящего солнца. Наконец они достигли вершины и подошли к входу в ущелье. «Лхагелло! Лхагелло!» — громко закричали монахи. Кристофер впервые видел, что они способны на нечто сродни эмоций. Царонг Ринпоче близко подошел к Кристоферу и крепко схватил его за руку. В глазах его читалось крайнее возбуждение. Остальная часть лица была скрыта шарфом. «Посмотрите вверх!» — резко прошептал он, и шепот прозвучал неестественно громко в морозном воздухе. Кристофер последовал его совету. Сначала он не заметил ничего выдающегося. Обычная скала, поднимающаяся вверх и скрывающаяся за завесой кружащегося тумана. Казалось, туман заполнял все, что лежало перед ними, поднимаясь стеной до замерзших облаков. Со всех сторон их окружали лед и туман, образуя подобие мягко качавшей их колыбели. «Там ничего нет», — пробормотал Кристофер. «Камни и туман, и все». Внезапно снова взревела труба, и на сей раз источник звука был ближе, намного ближе. Глубокий пульсирующий звук пронизывал мглу, словно сирена в море, но куда бы ни взглянул Кристофер, перед глазами его были лишь скалы, покрытые льдом, кружащимся туманом и низкими облаками. «Подождите», — прошептал Царонг Ринпоче, — «скоро вы все увидите». Двое других монахов вращали молитвенные колеса, добавляя металлическое жужжание к вибрациям невидимой трубы, ревевшей из-за пелены тумана. И вдруг каким-то чудесным образом, словно рев трубы заставил небеса совершить это чудо, туман частично расступился, открывая взором золотую крышу и террасу внизу, на которой неподвижно застыла фигура в оранжевом одеянии, освещенная умирающим солнцем. Этот человек дул в огромный рог, установленный на деревянных подставках. Косые лучи солнца упали на рог, словно охватив его огнем. Затем снова наступила внезапная тишина, и в этой тишине до него донесся слабый звук голосов, нараспев читающих молитвы, напоминающий шорох волн, падающих на усыпанный галькой берег. Человек на террасе поклонился и растворился в тумане.